Я шел по коридору многоквартирного дома. Рядом шагал Харам. Я взял у него мобильный телефон и позвонил нужному человеку. Спустя несколько гудков в трубке послышалось. «Эй, Хара! Какого хрена звонишь так поздно?» Стрелки часов показывали часов 12 ночи. «Я иду». Бросил я два слова и оборвал связь. Я вытащил из угла огнетушитель, поднял его, выдернул желтую чеку. И начал нажимать на рычаг, похожий на велосипедный тормоз. Прям как во время противопожарных учений. Из шланга тут же повалил белый дым. Я прошагал по тускло освещенному коридору в квартире 605. Хара шел следом. На дверной табличке значилось дерьмовое имя – Мацуока. Здесь собирались друзья вышеназванного куска дерьма. Я начал бешено жать на дверной звонок. Разошелся не на шутку и тарабанил по кнопке переговорника до боли в пальцах. Вскоре в квартире раздались чьи-то торопливые шаги. Перед тем, как дверь открылась, я вставил конец шланга в щель для писем и приступил. Резко зажал рычаг, белый дым по шлангу понесся в комнату, и огнетушитель, весивший килограмм 5-6, заметно полегчал. Изнутри послышался неистовый кашель. Дверь открылась, и в проеме показалась мужская рука. Я ударом захлопнул дверь, и высунувшаяся из нее конечность оказалась зажата. Раздался звук ломающихся костей. Я повторил удар еще раз, потом еще. Из щели между дверью и стеной повалил белый дым. Рука обессиленно втянулась обратно. Когда стало ясно, что огнетушитель опустел, я распахнул дверь и забросил его внутрь. Густой белый дым висел в прихожей. А на полу у входа расселся жирный Ога, который прижимал к груди раненую руку. Я изо всех сил пнул его, а потом перешагнул через повалившееся тело. Вытащил застрявший в гипсовой стене огнетушитель и пошел дальше по коридору. В захудалую квартиру формата 2DK. В гостиной на меня вытаращила глаза компания Мацуоки. Табачный дым, застилавший комнату, смешался с дымом из огнетушителя. Куски дерьма заорали что-то на своем в мой адрес,